крест творчества и есть соединение основы низшей с вашим высшим «я». Их единение есть преображение. Без этого нет жизни, нет тебя. Ты распинаешь похоть, жадность, зависть и страх пред жизнью и самим собой. Но отвержение самого себя — не выполнение долга или мука, а радость величайшая твоя. Себя ты утверждаешь сим крестом, освободив светящееся тело. Жизнь космоса и творчество его ты через чакрам ощущаешь ныне. Вступай в контакт с планетами иными, светилами безбрежного пространства, ты через чакрам можешь их узреть. Два космоса скрестились, макрокосмос и микрокосмос, образуя крест, крест огненного творчества и жизни. В согласие два космоса привесть — задача человеческого духа. Материя светящегося духа не в рамках временного существует, другие формы и другие числа определяют непостижимый ритм. При помощи духа, включая аппараты, которые действуют в нашем мозгу, творческий дух все пронизывать должен. Воля быть творческой только должна, творческим ум, ну, а творчество сердца носит название, роднящее всех нас — любовь. Глава пятая. Центральному чакраму соответствует срединная часть грудной клетки. Нередко чакрам изображают в виде чаши, из которой исходит луч, соединяющий с чакрамом, расположенным в области горла. Тем самым подчеркивается, что два чакрама, центральный и горловой, связаны между собой особым образом. А чаша жжет физическое тело. Она есть синтез всех твоих начал, преображенных в чакрамах духовных. Все то, что переплавлено в тебе, огнем незримым наполняет чашу. Ты прикасайся к чаше, как к святыне, не закрывая от взора своего священную, сверкающую чашу. Из этой чаши полной мерой черпай и силу, и бесстрашие, и любовь. А чаша отливает аметистом. Свет фиолетовый струится в тишине. Хранитель чаши — собственный твой дух. Тебя он причащает этой чашей. А грудь моя, мне кажется, сейчас открытой нишей. В этой нише — чаша. А чаша эта как бы в полумраке. Свет от нее не ярок, а скорее таинственен он, мягок, приглушен. Слепящий луч, из чаши исходящий, соединяет с солнцем. Связь прямая идет через него. Круг солнечный содержит тоже чашу. Лучом с той чашей ты соединен. Ты ощущаешь ритм и пульсы солнца,